Он спускался с сопки, когда услышал приглушенные автоматные очереди. Стреляли где-то в долине смерти, со стороны Один озера. Сначала коротко и робко, затем густо и яростно. Кажется, там завязался настоящий бой. Слышно были шмайсеры и ППШ, к звукам которых поспел уж привык. Однако им отвечали уже знакомые короткие очереди двух автоматов, бывших у пришельцев. Треск выстрелов сливался в один дребезжащий звук, напоминающий звук вибрации в самолете. Прошла минута, вторая, бой не прекращался и лишь смещался из долины к западному склону. Похоже, автоматы времен Великой Отечественной наступали, давили количеством. Поспелов проверил свой пистолет и побежал на звуки выстрелов. Расстояние было километров 3, не больше. Если сделать рывок, то можно успеть. Хотя бы со стороны посмотреть, кто с кем вступил в схватку. Возможно, это те самые, что вчера обстреляли его на воздушном пути из нижних сволочей, а, возможно, и скелеты. А вообще не разобрать, кто из них кто, и не одна ли это банда, о которой упоминал милиционер Солодянкин. С километра пролетел одним духом. Вброд перешел речку и взял еще правее. Шмайсеры по-прежнему наступали, выдавливая тигров в сопки. Неожиданно звук стрельбы покатился в сторону Поспелого, и он побежал ему навстречу и, выбрав удобную позицию среди нагромождения валунов, залег. Через минуту выстрелы стихли. В долине смерти пели только птицы, и это были единственные звуки в этот час. Он поспел к шапшному разбору. Там, где недавно гремел настоящий бой, остались лишь следы и кое-где стрелянные гильзы. Причем только от старых автоматов люди исчезли, будто растворившись в лесах. Казалось, в этих благословенных местах никогда не было и не может быть войны. Георгий бродил вдоль каменной гряды, сориентировался и пошел назад. И тут впервые наткнулся на человеческий скелет, точнее, на часть его. Среди валунов лежал почерневший череп из десяток перемешанных костей среди сопревшего, превратившегося в грязь тряпья из оскорузлых, иссушенных на солнце ремней и обрывков телефонного провода. По рассказам Заремба выходило, что вся долина усеяна костями, на самом же деле было далеко не так. Определить, кто это, русский или немец, оказалось невозможно. Время стерло всякое различие, не оставив никаких примет. Георгий сковырнул палкой вросшую в землю одежду, порылся среди камней, но так ничего и не нашел, даже пуговицы. Он собрал кости, сложил их кучкой вокруг черепа и заложил валунами. Получился невысокий тур, какими обычно отмечают какие-нибудь пункты и точки на земле. Здесь была точка смерти. На ферму он вернулся, несмотря ни на что, довольно успокоенным, будто факт похорон солдатских останков в долине смерти и правда обладал магическим воздействием. Однако благостное это состояние длилось только до порога дома. Татьяна встретила его шифрованным сообщением от Зарембы. Георгий уединился в радиорубке и через 10 минут уже тихо матерился. Новые русские, Хардиков и Скорлыгин, находясь в Петрозаводской психлечебнице, оба внезапно выздоровели и напрочь отказались от своих прошлых утверждений. На планету Гомос они не летали, никаких пришельцев не видели и вместо космоса залетели в зимовье егерей и все это время прогуляли там, время от времени гоняя вертолет за водкой и закуской в ближайшее село. И вот однажды егерь, посланный в магазин, исчез куда-то вместе с вертолетом, и новым русским пришлось выбираться из сапог пешком и на попутном транспорте. А чтобы избежать позора от такой бесславной охоты, они и придумали эту историю о контактах с внеземной цивилизацией. Если Поспелов своими глазами не видел пришельцев, скорее всего, поверил бы пятимесячную пьянку горе-охотников. Но теперь он не сомневался, что Хардиков и Скорлыгин действительно попадали в руки существ, летающих над сопками, и резкое выздоровление — не что иное, как новый ход, придуманный, возможно, с целью вырваться из психушки. Заремба предлагал немедленно выехать в Петрозаводск, разработать подходящее прикрытие и самому в прямом контакте побеседовать с новыми русскими. А попросту их следовало долбить до умопомрачения, выжимать правду из горы вранья, запасных легенд и отвлеченных фантазий. И если бы это удалось, ситуация в Бермудском треугольнике сразу бы конкретизировалась. Таинственные порхающие в небе пришельцы, способные бесследно исчезать даже мертвыми, обрели, наконец, реальную форму, а уж там недалеко и до разрешения главной задачи. Кто они на самом деле и с какой целью появились в Карелии? Это было заманчиво — подобраться к истине через очевидцев. Однако Татьяна заготовила ему еще один сюрприз. Едва он вышел из радиорубки, законная жена подбоченилась и встала с скандальным видом. — Так, опять собрался уезжать, и вижу, надолго. Она не владела шифром для строго секретной информации и сообщений прочитать не могла. — Да, придется тебе пожить одну недельку, — посожалел Георгий. — У меня срочная командировка. — Извини, но я не останусь одна, — вдруг заявила Татьяна. — Можешь доложить руководству. Или я сама это сделаю. В общем, я не могу находиться здесь одна. Ты обещал завести собак, но они где? С собаками бы было не так страшно. Понял. Опять приходили скелеты. Если бы скелет. Понимаешь, возможно, у меня что-то с нервами. Ее и в самом деле начало поколачивать. Затряслись губы. Или с психикой. Никогда такого не было, а тут не могу быть одна, не дома, а хотела отдохнуть на ферме, но впору хоть лечись. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Георгий усадил ее и легонько похлопал по щекам. Ну-ка, давай все по порядку. Опять приходили гости. Кто? Да это не особенно важно. Дело не в гостях.